Глава 14. Скажи мне, кто твой брат? Вот и среда прошла. Жаркая, шумная, суетная. Еще один день лета угас вместе с последними лучами заката. Катя стояла у окна и смотрела на набережную, на тенистый парк за Москвой-рекой. Час назад Кравченко сотоварищи привезли ее домой, а сами... «Не жди меня, мама, хорошего сына! Твой сын не такой, как был всегда!» — пропел Вадька и отсигналил ей на прощание. Он, Мещерский, Павлов и Караваев собирались основательно сполоснуть дачу. Дом в Братеевке понравился всем. Две комнаты с мансардой и террасой, со всем барахлом. Даже пианино было, старое, расстроенное. И дребезжащий холодильник «Минск». И печка там имелась роскошная, дров только было маловато. Но дни стояли такие, что в дровах вряд ли бы возникла потребность. «Виктор, да на такой даче раскладушку сразу надо под яблоньку и кверху брюхом. И целый день в облака вперяться. И чтобы никаких...» — гудел Кравченко, путешествуя по заросшему травой участку, поминутно наклоняясь сорвать с кустов крыжовника и малины ягоды для чене. — Эх, мамочка моя! Нам, что ли, с Серегой к тебе присоединиться? — А что, ребята, серьезно, давайте, а? — оживлялся Леша Караваев, выполнявший роль дачного гида и радушного хозяина. — У яхт-клуба еще одна фазенда сдается. Могу посодействовать. И Катюша бы здесь отдохнула, и мы бы с Ирой вас навещали. — Главное, ты-то с Ирой, — думала Катя ехидно. Неизвестно только, пришлось бы Ирке по вкусу твое общество, милый Леша. Переезжать в Братеевку замыслили в субботу. А пока? Ребенку спать пора. Куда вы его с собой тащите? Пыталась урезонить Катя разгулявшихся приятелей. Никто его с собой не тащит. Там соседка имеется. Бабка Божий одуванчик. Верно ведь? Отбивался от нее Кравченко. Павлов только улыбался. «Да ничего, мы его сейчас домой отвезем, правда, партизан? Я его баньки уложу, а тетя Вера, соседка, с ним посидит. Мы часто так поступаем, он привык. И вообще, он у меня мужчина храбрый, как и подобает воину Поднебесной». Чене, усталый и сонный, возражать и не думал. «А ты, брат Витя, тоже выпить не дурак», — думала Катя, глядя вслед жигулям, уносившим всю компанию на квартиру к Мещерскому. — Ясно, почему в институте ты первый парень был. Ну, Вадьку-то сегодня ждать, конечно, нечего. Представляю, как они налижутся там. А все господин В.А. И Сережку с пути сбивает. Когда работает, пить не может. Телохранитель тоже мне. Режим соблюдает. А чуть вырвется на волю, тут же пар начинает выпускать. И так выпускает, что... Ну, ребенок-то бедный. Бросят его сейчас на какую-то старуху, а сами... Мужики. Нет, холостякам усыновлять детей маленьких просто вредно. Только ребенка испортят. Такие вот сбивчивые и едкие мысли точили Катю, пока она смотрела из окна своей квартиры. Но вот она вздохнула, улыбнулась и... Бог с ними. Пусть делают, что хотят. Мужики. Их все равно не переделаешь. Так чего себе нервы портить? Она направилась в ванную, открыла воду, щедро налила персиковой пены, разделась перед большим зеркалом и бултыхнулась в теплые душистые воды. Благодать. Тишина, покой, одиночество. Да здравствует одиночество! Катя обожала вот так мокнуть в ванне. Часами могла лежать, читать книжку, красить ногти лаком, просто размышлять. Ведь даже самой великой Агате Кристи, как рассказывают, именно в ваннах и бассейнах приходили на ум сюжеты ее детективов. Что ж, ясно почему. Кровообращение в теплой воде улучшается. Серое вещество начинает шевелиться. Ну вот пусть и у нас тоже шевелится. Итак. Катя повернулась поудобнее, выплеснув на кафельный пол целый поток розовой пены. День нынешний кое-что принес. Дело Стасика Кораблина со скрипом, но все же сдвинулось с мертвой точки. Происшествие с Синяком, точнее, гражданином Синеуховым, дало надежду на установление места пребывания мальчика в ночь с пятницы на субботу. Вернее, в какой-то период этой долгой ночи, когда он лазил с местной шпаной в газетный киоск на улице Победы. Ну, положим, ушло у него на это полчаса. А до кражи он, как утверждают мальчишки, околачивался в новаторах. Катя знала это место. Там летом тусовались разные местные малолетки от 10 до 14, ловили головастиков в карьере, менялись фантиками от жевательной резинки, порой совершали дерзкие и опустошительные набеги на сады и огороды соседней Братеевки. В общем, там ребятки проводили время. А Стасик, видимо, там не скучал, но... Все дело в том, что до новаторов он находился вне дома целых 3 дня, а после новаторов и кражи еще целые сутки, последние в его жизни. И просто необходимо было точно установить, где он бродил, что делал и с кем виделся. А главное, надо было точно узнать, кто стал его спутником в ту последнюю ночь перед проливным дождем, когда мальчик почему-то забрел на свалку. Катя вспоминала, как они с Ирой наведались в гости к Жуку, Кеше Жукову. Молодому человеку 11,5 лет, рыжему, веснушчатому, развязному и лихому обитателю 17-й квартиры 7-го дома по Речной улице. «Я с Катей к малышу пойду», — сказала Ира Сергееву, когда он наконец-то изъявил желание отправиться туда, куда они так долго собирались. «Я сейчас свободна, помогу подружке. Мы с Катюшей хорошо с детьми ладим. А ты, Саня, со своими оперативными замашками еще спугнешь нам младенца». Сергеев проворчал, что, мол, полегче насчет оперативных замашек. Профессиональную честь задевайте. Но согласился с Ирой легко и быстро. В данный момент его занимало задержание Синеухова. В логове Синяка требовалось срочно провести обыск и выемку предметов одежды. Но сначала надо было получить на это санкцию прокурора, успев шлепнуть круглую печать прокуратуры на желтенький бланк протокола обыска до конца рабочего дня. Младенец Кеша оказался дома и лично открыл дверь. «Здорово, это вы, значит?» — протянул он разочарованно и пискляво. «А что же? Мне вон бабка сказала, мужик с пистолетом придет. Я жду-сижу, как рейнджер, думаю, будет. А вы?» Девушки молча разглядывали Жука. «М-да», — Ира только покачала головой. «Мы не рейнджеры, Кеш. Мы следователи». «Из милиции?» — спросил он подозрительно. «Из нее самой». Иннокентий Жуков, как 2 капли воды, походил на вождя краснокожих. От крупных веснушек до всклокоченных вихров цвета детской неожиданности, от цепких исцарапанных рук, ухватистых грабелек до золотисто-карих глазок буравчиков, хитрющих и ярких, словно топазы. Виски у него были выбриты под панка. На тонких загорелых запястьях красовались синие шерстяные напульсники. С красной застиранной майки томно улыбалась полуобнаженная Мерлин Монро. Джинсы щеголяли декоративными заплатами, а кроссовки были наимоднейшие, с батарейками и сигнальными огоньками на задниках. А кроме всего этого, на щеке у младенца Кеши наметанный Катин глаз быстро углядел след женской губной помады цвета Gold Brushed Pink. «Вы насчет Стаськи? Насчет зеленого? А я знаю, кто его убил!» Сходу выдал этот стильный малыш и важно подбоченился. «А я знаю! Ясно вам?» «Это очень интересно, Кеша. Мы все внимательно выслушаем, но ты позволишь нам прежде войти?» — осведомилась Катя. «Заваливайте!» Последовав столь гостеприимному приглашению, они вошли в квартиру Жуковых. Обстановка там была добротная, хотя и хаотическая, слишком много телефонов, плееров, наушников и кассет. С кухни, где явно что-то пригорело, тут же выглянула сморщенная старушка, глухая, как тетерев. Ире пришлось долго кричать ей в самое ухо о том, кто они такие и зачем пожаловали. А в комнате работал Видик, грохотали и палили из кольтов дурацкие братья Блюз. Кеша плюхнулся в кресло, поджал ножки калачиком и потянулся к пульту. «Вы кто по званию?» — спросил он строгим генеральским тоном. «Капитаны», — ответила Катя смиренно. «Палить приходилось?» «Приходилось», — она приврала насчет себя, но не насчет Иры. «Как тетки из ЦРУ из Конго?» «Ну, у нее, кажется, лазер был, да? У нас на вооружении такой ерунды не водится. Есть более солидные вещи». Жук мигнул, вздохнул. «А что это у тебя на щеке?» В свою очередь перешла в наступление Катя. «Краска акварельная». «Это?» Жук тыльной стороной ладошки небрежно стер помаду. «А, это мы с одной тут лизались до вашего прихода. Любовница моя эта». Катя растерянно взглянула на Иру, но та только усмехнулась. Она вообще говорила мало, с интересом наблюдая за мальчишкой. «С девочкой, значит, дружишь. Это хорошо», — похвалила Катя. «Да ничего», — согласился Жук просто. «Только дура она набитая. Визжит все время и всего боится. Гусениц боится, ос боится, на борде кататься боится, рэп танцевать не умеет. Я ее брошу, пожалуй. Наверное, прямо завтра». «А Стасик с кем из девочек дружил?» — быстро спросила Катя. «Ни с кем. Зеленый он!» — Жук поправил напульсник. «В подвале, как дикий, все в углу сидел». «Вы, значит, в подвал с ним ходили? В какой подвал?» «Там есть один». Мальчишка уклонился от названия точного адреса. «Да нас ваши менты разгоняли уж сколько раз. Придут, как дураки с фонарями. Помигают, помигают. А чего это вы тут делаете, а? А мы там время проводим, музыку слушаем. А зачем это вам одеяло? И бац! Приходим на следующий день. А дверь уже заколотили. И замок здоровенный навесили. И опять, как дикий, в подъезде торчи». «Да, как белому человеку в подвале удобнее», — согласилась Катя. «Ну?» «Кеш, ты, я вижу, человек взрослый и самостоятельный», — она говорила как можно серьезнее. «Знаешь уже про Стасика все. Так вот, я хочу тебя спросить как умного и взрослого. А что ты сам обо всем этом деле думаешь?» Жук подался вперед, недоверчиво взглянул на собеседницу. «Я ж сказал, знаю я, кто Стаську кончил!» Тут Ира пошевелилась нетерпеливо и спросила: «Кеш, а где брат твой?» Мальчик только пожал плечами. «Он что, домой не является?» «Когда как? Утром вроде был». «А где же его вечером чаще всего застать можно?» «На Арбате, в Москве, на канатчиках, в яхт-клубе тоже. Да мало ли!» «Он что, не работает?» «Так ему ж в армию осенью идти. А там Чечня, секир-башка!» Жук говорил все это как бы между прочим, небрежно и отрывисто. Но было заметно, что тема эта для него больная. «Вот он и гуляет, пока молодой! Гуляй, пока молодой!» — пропел он, отбивая ритм кроссовкой, на которой замигал алый огонек. «А потом он байкер! А байкеры знаете кто?» «Ну, это которые на мотоциклах». «Это свободный народ! А свободному народу ни черта слушать чужих!» «Так и Акела говорит». «Акела? Волк из Маугли?» — спросила удивленно Ира. Жук только ухмыльнулся и запел. «Гуляй, пока молодой!» «Кеш, а у твоего брата какое прозвище среди свободного народа?» — быстро спросила Катя. Она кое-что начинала понимать. «Чиль!» «Это, кажется, коршун, что Маугли помогал?» «Ага, зоркий глаз!» «А тебя что же жуком зовут?» «Через год перестанут». «А почему?» «А потому что мой срок подойдет. Меня в стаю примут». «Инаугурация, значит. А Стасик хотел, чтобы его в стаю приняли?» Кешка кивнул. «Еще б ему не хотеть. Только вряд ли. У него ж мотоцикла ни через год, ни через пять не предвиделось. А только с моторами нужны». «А у тебя? Откуда бы мотоцикл взялся?» «Братан обещал. У него слово «сталь». «Так тебе ж права на вождение все равно до 18 лет не дали бы». Жук снова усмехнулся. «Видел, мол, я твои права, тетя, в гробу». «Значит, ты знаешь, кто убил Стасика?» — сказала Катя. «Ого! А тебе его жалко?» Он посмотрел ей прямо в глаза и сказал твердо. «Жалко! Мне зеленого жалко! Очень!» «Ну, тогда расскажи нам все, что знаешь. Кто его, по-твоему, убил?» «Крюгер!» — ответ был молниеносный. «Телевизионный Фредди?» «Ага». «И ты такой взрослый, такой самостоятельный парень, веришь в эти сказки?» «А это не сказки», — мальчишка вздохнул. «Это вы, большие, ни во что не верите, а зря, между прочим. И Акела так говорит». «Кеш, прости меня, но это несерьезно». «Вы спросили, я ответил. Как в первом классе у доски». Катя видела, он уходит в себя, как черепаха в свой панцирь. Ему становится скучно, когда ему не верят. «Когда же ты последний раз видел Стасика?» «Да он у меня жил». «Жил? Когда?» «Ну, тогда. Его мать из дома выгнала». «Ну, куда зеленому? Только к дяде Кеше. Жил он у меня. Спал вот здесь на диване». «А почему тогда в пятницу он от тебя ушел?» «Потому». «А вы откуда знаете?» «Знаю вот, по телевизору передали». «Правда?» «Угу». Катя тоже ухнула совой. «С этими малолетками быстро выучишься». «Ну, так почему он от тебя вдруг ушел?» «Так, захотел и ушел». «Кеша, это очень важно. Почему?» «Я сказал так». «Вы поссорились?» «Нет». «Тогда почему?» Мальчишка умолк. «Твой брат Чиль домой вернулся, да?» «Поэтому Стасик ушел?» — осторожно спросила Ира. «Нет». «Он ведь вернулся тогда, Кеша». «Нет!» «Мотоцикл у твоего брата черно-красный, Ямаха?» — уточнила Катя. «Отпадный мотор, да?» «Отпадный. А с учительницей Стасика случаем твой брат не дружит?» «Он мне о своих любовницах не докладывает». «Что ж, его право. Ты ему, я понимаю, тоже?» «Естественно». Мальчишка улыбнулся. «Кеш, а где твои родители?» — спросила Ира. «На полярной станции в Арктике. Они метеорологи. Я тоже на полюс поеду, когда со школой развяжусь». «Как Конюхов, да?» Катя тут же вспомнила Мещерского. «Ну, а вот Стасик, каким он был? Расскажи нам, пожалуйста, куда он хотел уехать? Что его интересовало?» Жук опустил вихрастую голову. «Да мотор хотел научиться водить. У него ж братан сел, знаете, небось. Тоже на мотор копили, а потом...» — буркнул он. «Ну, мой-то ему дал однажды порулить, так его сразу зациклило на этом. Зеленый ведь!» И в стаю он рвался, только... «Только что?» «Так, ничего». Жук отвернулся к окну. Ира встала с дивана. Финита ля комедия. Больше ничего путного тут не узнаешь. Можно сматывать удочки. «Значит, по твоему убеждению, Стасика Крюгер убил?» — сказала она. «Вы этот ужастик здесь вместе смотрели?» «Вместе». «А когда?» «В пятницу». «И потом он ушел?» «Угу». «И почему он так поступил, ты нам не скажешь». «Я же сказал, так!» «Ну ладно. Спасибо, Иннокентий, Кеша. Ты нам очень помог». «Правда?» Ира и Катя едва не сказали в один голос «Ого!» и не рассмеялись самым бессердечным образом, но вовремя сдержались. Жук проводил их до двери. «Послушай, если все же вспомнишь что-нибудь, позвони вот по этим телефонам. Это мне в Москву, а это в милицию. Сергеева спросишь», — сказала Катя. «Это тот самый рейнджер с пистолетами. Ну, вылитый Чак Норрис». «Ладно, может, и позвоню». «И любовнице своей передай, такой яркой помадой в ее возрасте пользоваться не стильно. Это для старых и некрасивых». «Ладно, может, и передам». «И еще», — Катя улыбнулась, — «скажи своему брату, ну, когда увидишь его, что девушка вот по этому телефону ждет его звонка, хочет, мол, познакомиться и прокатиться на его Ямахе». Мальчишка взглянул на листок с телефоном, затем на Катю и ухмыльнулся от уха до уха. «Ты, что ли?» «Я». «А ты ничего». «Я знаю. Ну, передашь своему Чилю?» «Передам». Он открыл дверь и на прощание отпустил неожиданное. «Было приятно познакомиться». «Нам тоже, Кеша», — заверила его Катя. «Ну и детки пошли. Господи ты, боже мой!» — ахала Ира на пути к отделу. «Хоть стой, хоть падай. Ну и пацан. Шкет от земли не видать, а разговаривать с собой заставляет, как с дядей 40 лет. «Акселерат», — Катя качала головой. «Отстали мы с тобой, подружка, от жизни. А она семимильными шагами все вперед и вперед. Слушай, а насчет Крюгера он сочиняет? Как на твой взгляд? Есть в этом что-то?» «Лапша», — коротко ответила Гречко. «Результат Видика и Дэнди». «Ты уверена?» «Абсолютно. В этом возрасте как нельзя сильны фантазии и слепая жажда чудес. Как злых, так и добрых. И смерть воспринимается как игра, если вообще воспринимается. По Жукову этому я вообще в этом сомневаюсь». Катя тяжко вздохнула. «Акселерат. Что тут скажешь?» Вздыхала она и сейчас, лежа в теплой ванне, вспоминая все это приключение. «Эх, детки, детки, что же с вами происходит? Как вы меняетесь с каждым годом, с каждым часом?» Она погрузилась в воду, закрыла глаза, готовясь и дальше размышлять на тему подрастающего поколения. Но тут в прихожей резко и коротко звякнул звонок. Кого-то принесло в самое неподходящее время.